Глава 38. Говорят, что ни один человек, каким бы законченным бирюком он ни был, не может обойтись без компании себе подобных. Сухмед не являлся исключением. Сколько он настигся? Месяц? Полтора? И всегда один. Несколько дней с Аурикой выделялись как яркие, солнечные, посреди серой хмари безысходности. Он легко мог найти компанию, захватив одного или даже нескольких рейдеров, но это не то. Люди будут бояться, а постоянная аура страха — последнее, что нужно Сухмету. Примерно час назад он отдал приказ Рубаке и в настоящий момент чувствовал настоящее одиночество. Его стая, или скорее мини-орда, шла следом километров в 5-6, забирая немного влево. Перед Сухметом, прямо за небольшим лесочком, находился стаб. Парень уже слышал шум мотора. Спустя минуту из-за деревьев показался тигр в полном обвесе, разве только пушки танковой не хватало. Крупнокалиберный пулемет и ракетная установка присутствовали. Бронированный джип остановился подле Сухмета, из люка высунулась бритая голова. — Привет! На побывку? — нейтрально поинтересовался вояка. — Так точно! — четко ответил парень. «Добро! Главное, с дороги не сходи. Все заминировано!» Сухмед кивнул, тигр поехал дальше. Защитная стена была невысокой, но и не маленькой. 8-9 метров — вполне себе защита. Пулеметные гнезда чередовались со спаренными заушками в обе стороны, насколько хватало взгляда. Для большинства обитателей этого странного мира довольно серьезная преграда. У ворот пара автоматчиков во главе с третьим, вооруженным всего лишь пистолетом. «С ним-то и придется общаться», — уверился Сухмед. «Здравствуй, путник!» — парень кивнул. «Вижу твой дар. Если не замышляешь ничего против нашего стаба, заходи себе с миром». «Не замышляю», — подтвердил Сухмед. Главное, что не сводил с него пристального взгляда, кивнул и потерял интерес. Парню это понравилось. Его просветили насквозь, знают, что погонщик, но все равно пропускают. Ловушка? Не похоже, он не видел признаков. Ходят люди, посмотрели, оценили и забыли. Чувствовалась некая сила. Сухмед не мог определить, откуда исходит фон. Стена, земля под ногами или тот старик с трубкой, что смотрел на него с хитрым прищуром. Последнее могло и показаться, потому как следующий взгляд показал вполне обычного рейдера, а вместо трубки — сигарета. Парень не стал заострять на этом внимание, тем более запахло любимой с детства едой — кукуруза, мясо, специи. Ему пришлось сделать усилие над организмом — сдерживать слюну. «Скажи-ка, уважаемый, откуда так интересно пахнет?» — поинтересовался Сухмед у прохожего. С виду обычный офисный работник, одутловатый, с брюшком. Посмотрел на него в недоумении, а затем дошло. «Впервые у нас?» — не стал дожидаться ответа. «Забегаловка Кузима, на углу через три дома», — показал направление. Сухмед поклонился и пошел себе, слышав догонку. «У них мяса нет, пахнет только что-то кошерное или не знаю». Его это вполне устраивало. Главное — человеческая пища, приготовленная на огне, да еще и с овощами. Вывеска так и гласила «У Кузима». Недалеко от входа сидел тот самый хитрый старик с трубкой. Сухмед не стал париться со знакомством и даже не подошел к нему ради любопытства. Он начал кое-что понимать и обдумает это знание после того, как поест. Если бы Сухмед читал рыцарские романы или хотя бы видел тематические фильмы, то смог бы описать место, куда попал. Глядя же на простые деревянные столы, словно вырубленные при помощи одного топора и такие же лавки, ему оставалось только удивляться. Не такая картина представлялась Сухмету. Он ориентировался на рассказы Рики, и, как выяснилось, зря. Они не смогли передать полной атмосферы. Тихая музыка и еще более тихие разговоры посетителей. Контраст между людьми с современным оружием и окружающей обстановкой налицо. В желудке забурчало, и парень перестал думать о всяких глупостях. Усевшись за ближайший свободный стол, принялся ждать официанта. «Рад видеть нового клиента. Вы готовы сделать заказ?» Кудрявый человек в чистом переднике забавно растягивал слова на гласных. «Пахнет кукурузой и чем-то еще», — начал Сухмед. Да, это лазанья из кукурузной муки с грибами. Также есть кукурузная похлебка с соевым мясом. Возьму первое и второе, — перебил парень. Хорошо, — официант поклонился. Что будете пить? Алкоголя у нас не подают, зато есть прекрасный чай, лучший кофе, свежевыжатые соки. Я бы козьего молока выпил, если есть. Для хорошего клиента найдем. Официант поклонился и ушел. Сухмет окинул помещение ленивым взглядом, как могло показаться. На самом деле он был весь внимание. Клиентов немного, и никому не было до него дела. Почти никому. Парочка рейдеров в темно-зеленом камуфляже то и дело бросали на него взгляды. Агрессии не чувствовалось. Видимо, был какой-то интерес. Принесли заказ, и парень выпал из реальности, поглощая вкусные и горячие. Ради такого обеда можно и рискнуть. Когда Сухмет взялся за прохладное молоко, у его стола появились те самые рейдеры. «Здравствуй, друг. Я Глазастый, а моего приятеля зовут Чемпион. Мы хотели просто поговорить». Рейдер поднял руки в универсальном жесте. «Присаживайтесь». Парень указал на скамью. «Я Сухмет». Те расселись. «Интересное имя, Сухмет», — аккуратно начал Глазастый. «Обычное. Так звали моего прадеда. Лучше скажи, почему твоего друга зовут Чемпион?» Оба тихонько рассмеялись. «Если бы ты видел, как он бегает и прыгает, то не стал бы спрашивать. Даже элита на нашего чемпиона плюет, знает, что не догнать». Сухмет улыбнулся, представив картину. «Да он даже БТР задом обгоняет, еще и кривляется при этом», — продолжил рейдер хвалить приятеля. Опять посмеялись. «О чем же разговор?» — напомнил Сухмет. Глазастый посерьезнел. «Рейдеры говорят, километрах в 8 на север стоит большая стая. Такое редкость, если вообще бывает, чтоб стая достояла». Чемпион кивнул, подтверждая. «Твои ребята?» Сухмет не видел смысла скрывать. Похоже, в этот странный стаб пускают всех. Главное, чтобы не бедокурили. Прежде чем ответить, он подергал струну. Так виделась связь с генералом. Рубака напрягся, готовый сорваться с места, крушить, убивать. Парень отдал приказ, и тот успокоился. «Они проголодались. Вот допью молоко и пойду искать кормушку». Глазастый кивнул, непонятно чему, соглашаясь с Сухметом или своим умозаключением. «У нас к тебе деловое предложение». Сухмет откинулся, облокотившись о стену, готовый выслушать. «Мы с напарником работаем на один стаб, вербуем сильных иммунных. Скажу честно». Здесь Сухмет насторожился. По его опыту так говорят лжецы. «С каждого подошедшего претендента мы имеем минимум по черненькой. Это не считая дорожных расходов». Глазастый махнул рукой на запад. «А погонщик с таким потенциалом?» «Ну, не знаю, по красненькой, может, и больше». Молчаливый чемпион захлопал в ладоши. Сухмет дождался окончания аплодисментов, не без помощи Глазастого. Тому пришлось тыкать друга локтем. «Заработок — это хорошо. Я рад за вас. Но мне-то что с того?» Парень жестом подозвал пробегающего мимо официанта. «Еще молока, пожалуйста. Очень вкусно». Глазастый воспрял духом, садясь на любимого конька. Так показалось Сухмету, который уже знал, как поступит. Буянить, конечно, не будет. Нужно уважать гостеприимных хозяев. Но как наказать кидал, придумает обязательно. Тут принесли напиток, и парень решил послушать, пока не допьет. «Про жемчуг говорить не буду, вряд ли тебе интересно. Начну со знаний. Ты управляешь нехилой такой стаей, голов на 300-500. Один элитник способен и на большее». Сухмет стал менять свое мнение. Заинтриговал. «А если сможешь совладать с надэлитой?» — рейдеры путают их с суперэлитой, — пояснил Глазастый. «Вообще разные, все равно, что слона с мамонтом сравнить. Вроде родственники, а потенциал сильно различается. Суперэлитник-одиночка вырастает из непростых индивидуумов, это да. А надэлитника придется выращивать самому. И твои генералы здесь ни при чем. Искать придется в другом месте». «А что может надэлитник?» — не удержался Сухмет. «Как насчет контроля над тремя или даже пятью генералами?» Сухмет раскрыл бы рот, но статус продвинутого покупателя не позволял, потому он задал следующие не менее важные вопросы. «А что за стаб? Далеко? Кто главный?» «Так-то мы с управленцами дела ведем. И как-то один из них обмолвился, что за главу там динозавр». Сухмед перевел взгляд на чемпиона, а затем опять на Глазастого. «Мы так старых иммунных называем, настолько древних, что можно сравнить с богами», — пояснил рейдер. «Ты его видел?» — парень постарался спрятать жгучий интерес. «Если он настолько стар, то, может, покажет мне путь?» — рассудил Сухмед. Он, как и многие, нуждался в цели. «Мельком издалека. Я вообще не горю желанием общаться с динозаврами. Да и на глаза им попадаться себе дороже. Мало ли, какие у него дары. По другому вопросу, далеко ли стаб, тоже не все просто. 99% иммунных до него ни в жизнь не добраться. Насколько далеко?» «Это пекло, брат. Но тебе с небольшой ордой помощников близко. За неделю можно добраться». Сухмед уже принял решение, что несложно. Ему было по пути.